9. Наш взводный участок, тогда не заставы, а взводы охраняли границу, упирался в район, где еще не были выбиты белоказаки. Лютовали они жуть как, вспоминать сейчас даже страшно. Атаманил у них генерал казачий, толстый Боров, в два обхвата. Приведут к нему пленного, он приказывает раздеть и звезду на груди режет. Виктор Кириллов остановился, достал сигарету, помял ее и положил назад в пачку. Проговорил зло. «Садист». «Неправильно ты говоришь. Он звезду резал. Звезду», — возразил запальчиво Рашид Батрединов. «Басмач он. Басмач. Вы сбегайте, спросите, кто он. Садист или контрреволюционер?» — вмешался Михаил Рублев. Рашид посмотрел на Рублева. В глазах недоумение. «Глупый он. Или дураком прикидывается?» А Михаил выдержал паузу, и басовито, с хрипотцой, явно подражая старшине, сказал: «Давай тогда читай, Виктор, дальше, раз нет возможности взять интервью у самого генерала». Виктор продолжил. На одном из совещаний командиров взводных участков было предложено выкрасть Борова, привести в штаб полка и судить. Командир полка согласился. Он еще добавил, что если уберем атамана, многие казаки перекинутся к нам. Легко сказать, привести. Белоказаков в том районе тьма тьмущая. И у генерала охрана, не подступись. Надумали свадьбу в станице, где жил генерал, сыграть, и его пригласить. Приготовили все как надо. Среди гостей наших пятеро. Пир горой пошел. Льют и льют в Борова самогон, а у него хоть в одном глазу, но все же поднакачали его. Ну, думают наши, выйдет до ветра, мешок на голову и на коней. А Боров встал, покачнулся и говорит, чтобы кровать для молодых приготовленную ему показали, и он там спать ляжет. И невесту к себе потребовал. Перемигнулись наши, брать, дескать, пора. Лампу затушили, хвать Борова, в рот кляп, самого в мешок, на коней и к своим. Все пикеты и дозоры обошли, без шума вернулись. Занесли мешок в канцелярию взводного участка, развязали, а в мешке повар генеральский. Перепутали в потьмах. Вошел, должно быть, с едой в тот момент в комнату. Его и схватили. Толщина-то одинаковая. «Повара, понял, повара. Железно ребята сработали», — со смехом воскликнул Рублев. «Толщина одинаковая». «Чего ты гогочешь?» — сердито оборвал Рублева Кириллов. «Вдумайся, жизнью они рисковали. Жизнью своей, молодой, ради жизни других. А как пикеты обошли и дозоры, без шума вернулись. Мастерство. Ну, а если бы шум? Их-то всего пятеро. Пятеро, вдумайся. А ты ха-ха-ха», — одарил Рублева недовольным взглядом и принялся читать дальше. Развернулись они молча и вышли из канцелярии. А потом, слышу, кони в намет взяли. Выбежал, а их и след простыл. Куда, думаю, их черт понес? Не обратно ли? Они в самом деле вернулись к казакам. Прибыли на пятый день. Один убитый. Четверо из раненых привезли убитого товарища и генерала Толстопузова. Выполнили, докладывают, задание. А как и что там было у них, ни слова. Сняли шапки, когда товарища хоронили, а у самих слезы на глазах. Вот как обернулось. А ты ха-ха-ха, вникни. Рублев промолчал. Молча сидели четверо других молодых солдат, пока Кириллов не взял другой конверт. «Давайте прочитаем», — сказал он, доставая из пухлого конверта несколько тетрадных листков. «Косолапов Георгий Сидорович, подполковник в отставке. В пограничных войсках с 1921 года», — начал он. Но в ленинскую комнату вошел дежурный по заставе и сообщил, что Кириллова и Батрединова вызывает старшина. «Пошли, раз вызывает», — поднялся Кириллов. «В этом и прелесть службы солдатской. Начальство думает за нас, в каком направлении в данную минуту должны быть устремлены твои духовные и физические усилия», — проговорил Рублев, картинно взмахнув рукой. «Вот так-то, старики». «Трепло ты несусветное», — одарил презрительным взглядом Рублева дежурный, и уже совершенно другим тоном обратился к Кириллову и Батрединову. «Пошли, ребята, ждет старшина». Вышли из ленинской комнаты и остальные. Рублев остался один. Волей-неволей продолжать читать письма ему, но, может, подождать, когда вернуться, слушать лучше, чем самому читать. Время шло, никто не возвращался, и Рублев, в конце концов, взяв конверт, начал его рассматривать. Дело в том, что неделю назад начальник заставы ему лично вручил письма ветеранов, посчитав даже конверты и записав цифру на память. Отвечаешь головой. История заставы, история части в них. Организуй читку их со своими товарищами. И если определите, что автор служил в тот период, когда Откачевка уходила, напишем ему письмо, обсудив и приняв его на комсомольском собрании. Но Рублев не был бы Рублевым, если бы, как организатор, сам бы читал письма, тем более что желающие нашлись без труда. Особенно охотно делал это Кириллов. Однако и майору Антонову перстом лба не перешибить. Он быстро раскусил Рублева и теперь специально устроил так, чтобы тот остался наедине с письмами. Голубев с усмешкой встретил затею начальника заставы. Плюнет он, сгребет все конверты и отнесет в свою тумбочку. Поглядим, кто из нас прав. Правым оказался Антонов. Без всякой охоты, но Рублев все же продолжил читать начатое Кирилловым письмо. Если уж ошибку, где какую допущу, не обессудьте. Шашку моя рука держать привыкшая, а вот перо не научено. Некогда было. Шашкой и карабином завоевывали мы для вас, внуки мои, право учиться. Когда Миша Рублев учился в 7-8 классах, он, читая книгу, рисовал в своем воображении сцены прочитанного, переживал вместе с героями, старался подсказать любимому герою, как поступить, чтобы не попасть в беду, разоблачить зло и победить его, но потом перестал фантазировать. Не сразу перестал, постепенно отвыкал, обрывал себя, заставлял не думать о судьбах книжных героев, а потом и читать книги перестал. Кумир их компании, Эдик Цуров, часто цедил сквозь зубы, то и дело сплевывая. Уважающему себя человеку не подобает витать в облаках в этот суровый век реализма. Живи сегодняшним днем, бери от жизни сегодня все. Что будет завтра, мы не знаем. Мечтательность к лицу лишь девицам изнеженным. И вдруг, совершенно безотчетно, в воображении Рублева возникали, сменяя друг друга, картины тех боев. Так захватило его простое, но пронзительное своей искренностью извинение ветерана. Несколько минут он как бы переселился в далекое прошлое, но спохватился, одернув себя. «Что с тобой, кореш?» И еще подумал, коли речь идет о 21-м годе, а Откачевка ушла 10 лет спустя, читать письмо нет нужды. Может, сложить все конверты в стопку и шагом марш хотя бы в курилку. Вопреки же этому мнению, взял следующее письмо. Напечатано на машинке. Бумага что надо, лощеная. «Представляю себя вам, сыны и внуки мои. Бывший красноармеец Аржанов, ныне доктор медицинских наук, профессор. О Субботине ничего поведать не могу, но считаю, полезно вам будет узнать, внуки мои, о других героях. Их в те годы было множество, именно множество. Для первого знакомства с вами поведаю об одном из них, о заместителе начальника заставы на Горном, имя и отчество, простите, запамятовал. Года, сколько их прошло и каких. Событие, которое я опишу, произошло в 1932 году, в июне или июле. Сложная тогда была ситуация. Богачи тогда подбивали своих соплеменников-бедняков уходить за кордон вместе со скотом и всем имуществом, байским, конечно, чтобы не вступать в колхозы. Много ездил тогда по аулам на Горной. Он хорошо говорил на местном языке и часто выступал перед пастухами. Смерть все время витала над его головой. Выстрел байского наймита мог оборвать речь на полуслове. Но Нагорный, как, впрочем, и другие пограничники, не думал о смерти. Он нес людям большевистскую правду. И бедняки начали понимать, на какой пагубный путь толкает их родовая знать. Люди оставались на родной земле и строили новую жизнь. Друзей у Нагорного становилось все больше и больше. Интересный факт. Поп местного прихода подарил Нагорному серебряную цепочку от креста, сказав при этом: «За правое дело ты борешься. Прицепи цепью, крестом осененную, к кобуре наган для надежности». А врагов разве меньше было? Баи, кулаки, их наймиты, банды Келеке и Бексиита, в которых добрая прослойка была из белоказаков, запугивали бедняков, убивали непокорных, как по острию бритвы ходил Нагорный в то поистине судьбоносное для страны время. Но сколько ему не говорили, что ездить по улам и станицам нужно хотя бы с отделением пограничников, он никогда не делал этого. Брал только коновода. Говорил мне как-то откровенно: «Меня смелым, даже излишне смелым, безрассудно смелым считают. А я, как и все, еду иной раз в аул и боюсь. Да-да, боюсь. Убить могут, зарезать, но охрану брать нельзя. Не в бой же идем, а выступать перед пастухами. Выступать, нести правду людям. Ну, если же правду штыком подпирают, не верится в нее». Вот такой он был, Нагорный. Комиссаром его звали в аулах и станицах, да и мы иной раз его так называли. Однажды на заставу прискакал пастух, в пыли весь, а конь под ним — мокрёхонек. Кричит что-то Нагорному по-своему. Многие из нас язык местный понимать немного стали и уловили, о чем пастух сообщает. Рот его, запуганный бандитом Келеке до полусмерти, готовится к откачевке за кордон, Нагорный на коня и в горную долину. Коновода даже не взял. Ускакал, а мы сомневаемся, не поспешить ли ему на помощь. Решили, нужна ему помощь. Отрядил начальник заставы всех свободных от службы. И мы тоже на коней. Спешили, естественно, но в двух местах дорога обвалами была завалена. Мы предположили, что вызвана не специально бандитами после того, как Нагорный здесь проскакал. Так оно и оказалось в действительности. В общем, прибыли мы на помощь к шапошному, как говорится, разбору. Нагорный лежит возле юрты на ковре, весь в крови. Но я, сыны и внуки мои, опишу, как все произошло там, в долине. Когда Нагорный подскакал к аулу, Келеке как раз там речь держал, сидя у байской юрты на постеленной поверх ковра шкуре жеребчика. А шкура-то символизировала верх уважения к гостю. Келеке внушительно говорил о каре Всевышнего, который упадет на голову каждого, кто предаст веру предков и поддастся безбожным советам. Скажет предположение, отхлебнет глоток бузы, крепкого напитка из пшена и кислого молока, подождет, пока родовая знать накивается в знак согласия и одобрения, затем только вновь продолжит. А пастухи перед ним стоят, опустив низко головы и скрестив руки на животах. Знают, до Творца Всего Сущего далеко, покарает он или нет, это еще вопрос. А вот Келеке, пойди поперек его слова, пустит в ход камчу или клинок. Подскакал Нагорный к юрте, спрыгнул с коня и прошел на ковер, на котором сидели Келеке и родовая знать. Те растерялись даже, не ждали, что вот так, без оружия, без надежной охраны, пограничник приедет в аул, в котором Келеке находится. Они считали, что пограничники его очень боятся. Нагорный же встал впереди главы банды и начал говорить, что советская власть — бедняцкая власть, поэтому богачи ведут против нее войну. Поднялся Келеке и хлестнул Нагорного камчой. Кинулись на Нагорного телохранителя Келеке, стягать плетьми Нагорного стали. Вздрогнула, насупившись, еще больше толпа пастухов, а Нагорный стоял и не переставал говорить, даже не отирая кровь с лица. «Смотрите, дескать, джигиты, смотрите. Вот так и вас поодиночке всех засекут плетьми. Правды, дескать, они боятся, ложью живут». Келеке вскочил, кричит на Нагорного, чтобы замолчал, а тому, что за указ бандитский, тверд в своих речах. Сбили тогда с ног комиссара. Топтать ногами принялись, бить не только плетьми, но и сапогами. Потом подняли окровавленного и приказывают, чтобы признался, что поддался дьяволу, и тот учит его сбивать с пути истинного правоверия. «Говори», — орут во все глотки. Нагорный и заговорил, бесстрашно. «Баи запугали вас, джигиты, ложью опутали. Бедняки всех наций — братья, богатеи всех наций — враги им, гоните кровососов. Рублев достал сигарету, закурил, но тут же спохватился, затушил ее и сунул обратно в пачку. В ленинскую комнату вошел Антонов и остановился у порога. Рублев даже не услышал этого. В его встревоженном воображении рисовались сцены избиения Нагорного. Он словно воочию видел кровь на его лице, на руках, видел рассеченную плетками гимнастерку и красные рубцы на теле, видел перекошенные в бессильной злобе лоснящиеся лица баев, даже слышал их срывающиеся от гнева голоса «Говори!». В ответ же твердое «Гоните баев!» и продолжал читать письмо. Сбили Нагорного, и тут один из пастухов крикнул: «Сколько, мол, волков кровожадных терпеть будем?» Бросились, подняв палки пастушьи, несколько молодых пастухов на выручку Нагорному, но Келике выхватил маузер и выстрелил в грудь первому подбегавшему к баям джигиту. Рассчитывал напугать, но получился обратный эффект. Пастухи озлились. Навалилась толпа набаев и телохранителей главаря, скрутили им руки и в юрту затащили всех, а Келике из его же маузера застрелили. Тут как раз и мы подскакали. Выжил Нагорный. Месяца два не поднимался с кровати, но выжил все же. Воевал после этого опять с бандитами. Михаил Рублев вздрогнул, услышав голос майора Антонова. Чьи воспоминания читал? Сперва не понял вопроса, но и поняв его, сказал все же, что взволновал его так сильно. Железные были люди, железные. «Что верно, то верно», — согласно кивнул Антонов. «Пограничники тех лет, геройский народ. Ни согнуть их было нельзя, ни напугать. А сейчас разве хуже пограничники?» Помолчав немного, добавил. «Но попадались и тогда хлюпики, попадались. Но наша жизнь делает из них мужественных и сильных людей. Трус и хлюпик гибнет первым. Граница, она, гвардеец, такая, с хлюпиками никогда не была и не будет в ладу». Антонов взял со стола письмо и, посмотрев на подпись, спросил Рублева. «Как ты думаешь, знает Аржанов о Мергене? В те годы служил. Не написать ли ему письмо?» «Можно. Как выберу свободное время, соображу послание». «С секретарем комсомольской организации посоветуйся и мне покажи. А сейчас сложи письма и собирайся в наряд. К реке пойдем, на пост технического наблюдения». Рублев удивился. На пост раньше и днем, и ночью ходили. После задержания диверсантов прожектор с реки сняли, и теперь он в горах, а на его месте в глухих колючих зарослях установили прибор ночного видения. Смонтировали его ночью, наряды сменялись тоже ночью. Рублев уже нес там службу с Башаковым. Задолго до рассвета вышли они с заставы, в темноте продирались через тугаи. Рублев с первого раза запомнил странное название колючих прибрежных зарослей и, сменив наряд, который нес здесь службу с вечера, весь день наблюдали за рекой. Начальник заставы строго-настрого наказывал не выходить из укрытия днем, запретил прорубать или проламывать тропу сквозь тугаи, а подходить к посту каждый раз по новому маршруту. И вот теперь сам собирается идти на пост днем. Отпала, что ли, необходимость маскировать прибор? Ухмыльнулся, упрекнув себя. Ишь ты, обеспокоился. Пусть начальство думает. Но все же спросил. А почему днем? Тропу дневную пробивать? Башаков, ты и я. Пилы возьмем. Товарищ майор, вошел в ленинскую комнату с докладом старшина Голубев. Пилы и садовые ножницы приготовлены. Замолчал, почувствовал запах табачного дыма. «В курилку ленинскую комнату превращают», — проворчал сердито. «Знать бы, кто это сделал». «Тут и гадать не нужно, Владимир Макарыч», — ответил Антонов. «Рядовой Рублев курил. Читал письма ветеранов. Разволновался, забылся и...» «Так, что ли?» — сердито спросил Голубев Рублева. «Где окурок?» Рублев достал сигарету почти целую из пачки и показал. «Вот она, товарищ старшина». «И карманы окурками пачкать не положено». «Все еще строжись», — проговорил старшина. «Иди и выкинь в урну». Разволновался, забылся. «Солдат называется. На первый раз прощаю, понял?» «Так точно», — ответил Рублев, собрал письма и обратился к начальнику заставы. «Разрешите идти, товарищ майор?» Через четверть часа, взяв ножовки и садовые ножницы, вышли они с заставы и спустились вниз, в старое русло. Свернули с дороги в камыши, и сразу стало трудно дышать. Первый раз Рублев оказался в зарослях камыша днем, когда солнце в зените и припекает так, что все живое, и птицы, и насекомые, и зверушки, стараются укрыться в тени. Ему показалось, будто попал он в парилку как раз в тот момент, когда на полке хлестал себя веником Яков Нечет и просил умоляюще со стоном плеснуть на каменку еще ковшик. Но если в парилке пахло распаренным веником, то в камышах воздух был затлым, словно протухшим и пыльным. Белая камышовая пыль сразу же легла тонким слоем на зеленые фуражки, и они стали уже не зелеными, а седыми, вскоре же вовсе белыми. Побелели, словно их обсыпали сахарной пудрой, гимнастерки и брюки, пыль въелась в голенище сапог, от нее нестерпимо першило в горле. Так же много в камышах, как и пыли, было комаров. Они зло зудели, лезли в глаза и нос, в уши, облепляли шею, лоб, и как не отмахивался от них Рублев, они наседали, мстя, казалось, за то, что люди потревожили их, в такую жару выгнали из тени широких камышовых листьев. «Дает майор», — с неприязнью думал Рублев, — «что, нельзя по дороге идти?» Антонов же, словно поняв мысли Рублева, повернулся к нему и повелел. «Сильней приминай камыш, чтоб не вдруг поднялся. Самому здесь ходить по дороге нельзя. Просматривается она с сопредельной стороны в нескольких местах. И если засекут, что наряд здесь прошел, обратно не вернутся, догадаются, что есть у нас где-то на реке пост наблюдения». Более часа проминали они новую тропу до песчаной гряды, когда же вышли, в конце концов, из камышей, едва ощутимый ветерок коснулся их потных лиц, и они вздохнули полной грудью сухой, горячий воздух, полный аромата луговых цветов. Словно из ада в рай попали. «Потряс!» — с наслаждением протянул Рублев и еще раз глубоко вздохнул. И комары, собаки голодные, остались в своих вонючих логовах. Антонов, вытерев платком пот на лице и шее, скомандовал. «Дальше. Под прикрытием барханов пойдет тропа. Пригнуться и за мной». Пошагали меж лесовых барханов, еще медленнее, чем в камышах, чтобы не вспугнуть фазанов. Сейчас они купаются в пыли, и если идти медленно, фазан убежит в тугае или за другой холм, а если быстро, то затаится за колючим кустом, а когда останется до него несколько метров, взлетит с громким криком. «Почему, гвардеец, идем медленно? Знаешь?» — спросил Антонов Рублева. «Спешить, вероятно, некуда», — пожав плечами, ответил тот. «Здорово выкрутился. Но я спрашиваю серьезно, знаешь? Нет? Тогда слушай и запоминай, наматывай на ус». И Антонов, продолжая медленно двигаться между барханами, стал рассказывать молодому пограничнику о том, что на утренней зорьке фазаны садятся на деревья, обычно облепляя их стаями, потом спускаются вниз и пасутся. Насытившись, перебираются на лес. Вечером вновь в тугае. Когда же он стал рассказывать о том, что фазаны с шумом взлетают неожиданно, Рублев вставил свое слово. Видел. Потрясно. Как огня комок распушенный вырвался из-под ног и криком своим перепугал. Зрелище, безусловно, захватывающее, если петуха поднимешь. А шум? Свой маршрут нарушителю демонстрировать? Не положено нам шуметь. Учись сливаться с природой, наблюдать, слушать. Что неясно, спрашивай у офицеров, у старшины, у своих опытных товарищей. Но одно запомни, сам не станешь учиться, советы не помогут. А граница, я уже говорил тебе, свои законы имеет. И хочется нам или не хочется, выполнять их мы обязаны, все без исключения. Понятно? Уловил. Оставшиеся несколько десятков метров до тугаев прошли молча. Большие кусты барбариса в этом месте вплотную подступали к барханам, а иные забирались даже на лесовые склоны. Они были не так раскидисты, как их собратья, которые росли ближе к воде и под их защитой. На них не так густо висели ягоды, пока еще зеленоватые, похожие на миниатюрные дамские пальчики. Но кусты эти защищали своих более пышных собратьев от песчаных суховеев, принимая их безжалостные удары на себя, от наглого песка, который нахально протягивал свои сыпучие языки к зелени, стараясь засыпать и уничтожить ее. На границе жизни и смерти стояли эти барбарисовые охранники своих более счастливых собратьев. «Вот так и у нас, у людского сообщества», — проговорил Антонов, обращаясь к Рублеву. «Кто-то всегда в первых рядах, на страже благополучия своих собратьев».